Глава 39. Я перечитывала их и перечитывала. Сначала с Лорианной, потом в своей комнате. Садилась на подоконник и читала. Выходила на балкон подышать и возвращалась опять к гербовым листам. Нет, там не было ничего тайного, чего бы я еще не знала. Просто в этих коротких строчках заключалась моя дальнейшая жизнь и судьба. Леди Сурану надлежало после окончания отбора и сдачи экзаменов на аттестат зрелости прибыть в свое поместье в графстве Валуок и поселиться там до дальнейших распоряжений. Кажется, меня ссылали, хотя император туманно намекнул, что если я буду вести себя как примерная девочка, мне позволят учиться. Вряд ли в Императорской академии целительства. Об этом речи не шло, но, тем не менее, это хоть что-то. Я явно не пришлась ко двору, и все планы мои и лорд-канцлера сейчас летели прахом. Теперь и речи быть не может о том, чтобы находиться рядом с ним, неважно в какой роли. Вряд ли хоть кто-то из нас решился бы ослушаться его величества. Что я такого сделала, чтобы от меня поспешили избавиться, не знаю. Может, император прознал про предложение Клауса? А может, дело в смерти родителей и моей безопасности? С глаз долой бракованную Сурану и забыть о ней навеки вечные. Нет, я не жалуюсь. Это больше, чем я могла надеяться получить. У меня есть дом и деньги, которые я не способна проматывать на дурацкие наряды и развлечения. Ларри поможет мне с управляющим, уверена. Уж она меня не бросит. Я, возможно, в будущем смогу учиться. А после отбора будет как минимум пара предложений о браке. Кстати, император и об этом упомянул. Оказалось, что на правах опекуна именно он планирует договориться о моем замужестве. Вот это было то, из-за чего я действительно расстроилась и даже немного испугалась. С одной стороны, логично выдать меня замуж за какую-то выгодную партию. Да, я собой ничего не представляю, но мои дети ведь будут тоже отчасти Сурану, и они получат силу нашего рода. С другой стороны, а зачем меня тогда отсылать в такую глушь? Я посмотрела по карте, где находится это самое графство. Оказывается, среди заливных лугов, высоко в горах, на самой границе с королевством Фрайенбет. Оттого и выбрали тот маленький банк, что до него добраться было бы проще, чем до центрального императорского. Крупных городов там нет, на десятки миль вокруг. Все облюбовано фермерами и богатыми землевладельцами. Места, судя по описанию, действительно чудесные, но уж больно далекие. Там хорошо селиться отшельникам и поправлять здоровье вдовам в преклонном возрасте. Значит ли это, что мой предполагаемый жених, на которого нацелился император, живет именно там? Нет, мне не хотелось бы об этом думать. Еще чуть-чуть, и голова взорвется от осознания того, что кто-то чужой наденет мне на запястье брачный браслет. Кто-то, кому я не нужна как человек, ведьма, для кого я лишь выгодная инвестиция в будущее. Смахнула злые слезы и отвернулась от сада, в котором стайка гомонящих девиц играла в салки. Как дети, право, такие же беззаботные, как весенние цветы. Промотать 2,5 миллиона за год легко. Подставить подножку подруге и того проще. Улыбнуться обольстительно племяннику императора? Я убью Левину, вот честное слово. Никто из девушек почему-то не раздражает так, как она. Даже Амирану, которая очень скоро наскучила, игра в самую примерную невесту, настолько не бесит, хотя обе улыбаются Марентину более чем призывно. Да какая теперь разница? Ясно, что с Клаусом мне не быть. Не смогу я ослушаться императора, хоть ты тресни, просто вот физически не смогу. Сбежать? Да меня после этого отбора и моей рыжей физиономии в визоре каждая собака знает. Я прекратила метаться по комнате и уселась в кресло, стараясь остановить слезы. Они все лились сами по себе, без моего желания и понимания. Чего это развожу сырость? Нет, ну правда ведь, Пока нет повода плакать, не так ли? Может, мой будущий муж, которого выберет император, не будет уродливым стариком? Всхлипнула. Да, с точки зрения логики, это должен быть еще довольно молодой мужчина, а главное, светлый. Уж то, что меня не отдадут в руки темному, это без сомнений. А вот у других девочек из приюта жизнь вряд ли сложится так же благостно. Нет, ну каковы? Работают они над этой проблемой. А ничего, что из подобных моему пансионов ежегодно выпускается 300 девушек по всей стране. И это только про светлых, которых меньше. Темных вот до 1000 в год. А людей в 2 или даже 3 раза больше. Это же сколько людей бесследно исчезает, с ума сойти. Не все пропадают, конечно. Вот Мария выйдет замуж за светлого. Стоп. А кто сказал, что он действительно на ней женится, когда дело дойдет до выпуска? Что ему помешает поступить с ней так, как заблагорассудится? Демон. Надо же как-то предупредить девочек. Я рванула, сама не знаю куда, но опомнилась уже почти распахнув дверь. В моем пансионе были проверки. Вряд ли они сейчас рискнут сделать что-то столь вызывающее, как продажа людей. Это не помешает, конечно, нескольким девушкам пропасть прямо с улицы. Да и какие выпускниц перспективы? Столько мест гувернанток просто физически нет. А со светлыми на обычной работе никто не будет связываться. Все же ведьмы не абы кто. Когда мы стали не нужны империи, то превратились в касту неприкасаемых. Вроде бы и уважают, даже почитают отчасти, но сколько светлых умерли банально от голода, потому что не могли устроиться на работу. Быть официантом или разносчиком не стыдно, если нужно кормить семью, но ведь не брали. Как можно оскорбить ведьмака такой тяжелой работы? Нет. Мы лучше человека наймем, а то, что у этого самого ведьмака 7 по лавкам и все хотят есть, да быть того не может. Он же обладает способностями. Типичная человеческая логика. А сколько светлых стали батарейками? Сами, по доброй воле, только чтобы хоть несколько лет прожить в тепле и комфорте, не питаться объедками из мусорных баков. Это таким семьям, как Пелестру, да и Сурану, чего уж там, хорошо быть на вершине пирамиды, а тем, кто работал, допустим, военными целителями, как быть, когда их массово заменили на артефакты? 1000 ведьмаков остались тогда без работы в один момент. К сожалению, я сейчас, наверное, ничего не могу сделать. Даже писать девочкам было бы неразумно, ведь почту может перехватить мать-настоятельница. Не факт, что она читает все письма, но такие случаи бывали. В общем, не лучшая идея. Если только съездить в пансион уже после отбора и экзаменов. Вот только мой дом совсем не по дороге. И вряд ли император будет счастлив, ослушайся я приказа. Ладно, на эту тему стоит подумать. Время еще есть, хоть и немного. Сегодня был тяжелый день. Ларри на меня вылила слишком много информации. Я теперь землевладелица и богатая девушка, ну, почти, носитель государственной тайны и секретов следственного департамента. А завтра будет новый этап отбора. Поэтому я легла в постель в абсолютном раздрае, крутилась, переживала и думала умные мысли о том, что делать. Да еще мешали спать стуки из холла. Наконец привезли аппаратуру леди Фронте. Час от часу не легче. Надо ли говорить, что утром выглядело не лучшим образом? С синяками под глазами удалось справиться благодаря остаткам моих сывороток и настоек, но самочувствие лучше не стало. Тело ломило, как при болезни. Я нервничала, хотя понимала, что теперь это точно бессмысленно. Как бы ни поступил сейчас Клаус, на улице я не останусь, но сердце, наверное, либо разобьется, либо закостенеет, навеки вечные, замерзнет кусочком льда. А так хочется простого человеческого тепла, не быть пешкой в играх других. Неужели я так много прошу? В дверь постучали. Я в попыхах, застегнув нежно-персиковое платье, что обнаружилось у меня в шкафу, поторопилась открыть, надеясь почему-то увидеть на пороге Клауса. «Летиция, ты готова?» Там стояла Ларри. Она зашла опять одна, даже без сестры. «Проверяешь?» Постаралась придать голосу и лицу беззаботности, хотя было обидно, да и вообще муторно на душе. «Подумала, что ты можешь быть расстроена, а сегодня важный день». «Ну что ты? Разве у меня есть повод расстраиваться?» «То, что тебе предложил император, не самый худший выход, если тебя лорд Марентину, конечно, не выберет». «Не выберет, он темный». «Кто знает, кто знает. Но я бы уже ничему не удивилась. Впрочем, ладно, скоро все сами увидим». «Как думаешь, кто уйдет?» «Без понятия. Но лорд Марентину, на мой взгляд, постарается по максимуму избавиться от всех маломальски подозрительных лиц». «Подозрительных? Вроде же менталист сбежала». «Ну да. Но неужели ты думаешь, что тут не каждая вторая шпионка?» — ухмыльнулась Пелестра. «Привыкай. Этот клубок змей называется высшее общество». «Это, прости, те шпионки, что вчера носились по саду, играя в салочки? О, да!» «Кстати, зря смеешься. Будь я шпионкой, именно это и делала бы. Мимикрия, подстройка, сближение с вероятными противниками и союзниками, демонстрация легкости характера и стандартного, неподозрительного для определенной группы лиц поведения». Девушка будто процитировала абзац из учебника. «Ого! А ты думала, что шпионы носят накладные усы и зеркальные очки?» Я прыснула, потом от хохота согнулась пополам. «Ты чего?» «Представила Ливину с усами», выдавила сквозь спазмы смеха. «Она тебе не нравится, да?» «Не знаю. Есть в ней что-то...» «У-у-у, кто-то почуял соперницу», — фыркнула Ларри. «Ладно, все, пора идти, а то еще опоздаем на приветственную речь леди Денасио. Не хотелось бы попасть ей под горячую руку». «И то верно. Только ты, может, платье все-таки нормально застегнешь?» Пелестра указала на лиф, где я пропустила целых две пуговицы. Ткань скособочилась, открывая почти полностью чашечку бюстье. «Не, я уверена, что Клаусу бы это понравилось, а вот зрителям такое показывать не стоит». «Раньше не могла сказать», — буркнула я, судорожно поправляя одежду. Мы вышли в холл и неожиданно оказались в гуще событий. Там была драка, да непростая, а Альберта пыталась оттаскать за волосы какую-то девицу. Кого именно, за спинами не рассмотреть. И самое худшее было в том, что повсюду вились камеры и снимали это непотребство. «Разойдитесь!» Помощники распорядителя уже бежали к месту происшествия, как и Ларри, естественно, полностью проигнорировавшая приказ. Конечно, никто уходить не спешил, но мы отошли подальше, стараясь не мешать, но в то же время не найдя в себе силы оторваться от зрелища. Когда толпа расступилась, я наконец-то смогла опознать вторую участницу потасовки, и ею совершенно неожиданно оказалась Амирано. Интересно, что они не поделили? Как раз в этот момент Джульетта с диким воплем кинулась на Альбу и сшибла бы ее с ног, если бы не подскочила Лориана и не перехватила брыкающуюся и изрыгающую проклятие девушку. «Что тут происходит?» раздался громовой голос над притихшими нами. «Еще раз повторяю, что тут происходит?»